Глава 10. Смелый или глупый? Не могу сказать, что у меня была спокойная и размеренная жизнь, но и та, что была, полетела прахом. Начиная с того, что поиски матраса затянулись до поздней ночи и заканчивая мою борьбу с бушующими гормонами. Спала она тихо, мило. Или не спала, а просто закрыла глаза и лежала на кровати. Пыталась было мне предложить ложиться вместе с ней, на что ничего не ответил и выдвинулся на поиски матраса. За большое человеческое спасибо и две шоколадки, которые я нашел в комнате еще днем, смог договориться с ночным дежурным. Спасла подготовленная на эти случаи коронная фраза: «А мистер Рюдигер вам что не объяснил? Уже поздновато звонить ему, но если вы так настаиваете...» Он решил не настаивать и выдал из подсобки запасной матрас. К двум ночи, можно сказать, улеглись. Было тревожно, глаза болели и грозили скоситься в попытке в темноте увидеть эту наглую гостью. Не зря говорят, что трезвый пьяному не товарищ. Вот и на своей шкуре я это испытал. За одну ночь пьяным наворотил дел, которые понятия не имею, когда разгребу. Еще и этот Рюдигер, чтоб ему. Нет бы взять свою дочку и хорошенько ей мозги полюбить, как он это делает со студентами на занятиях. Так нагнал тучу жути и свалил, оставив меня с этой головной болью. И ведь теперь 100% на всех занятиях он будет с меня шкуру сдирать. Просто в хлам урабатывать, чтобы я мог прийти домой и лишь мечтать о том, чтобы лечь и уснуть. Эх, в пятницу обещают привезти шайтранов. Молчат, не говорят, сколько их будет и какие виды. Так-то я точно знаю о 4 видах шайтранов, отличающихся друг от друга, и еще куча всяких зверушек, которыми они управляют при помощи дрессировки и магии. Я начал вспоминать известные виды иномирцев, что топчут нашу планету. Первый подвид был тем, что открыл Землю, пройдя через портал. Около 2 метров ростом, худые и быстрые. Бегунки из разведки. Очень поверхностно знакомы с магией, носят коричневато-зеленые кожаные комбинезоны, длинные руки и ноги, основное оружие — клинки и какое-то подобие арбалетов. На поясе висит гирлянда с овальными емкостями, похожими на мутное непрозрачное стекло. В них всякая дрянь, которую они, как сраные ниндзя, кидают, разбивают и радуются эффекту. Некоторые содержат жидкости со стихийными магическими эффектами. Видел, как такие кидали, и на месте падения вспыхивало пламя, что горело без видимых источников больше минуты, как от огромного костра. Были и те, что замораживали область, создавая каток и проникая под одежду солдат, отмораживая ткани, сосуды и внутренние органы. Коварная и опасная штука, и еще чего там у них нет. В общем, разведчики и диверсанты. Именно эти твари, вооруженные накладными клинками-лезвиями, падали с неба и чуть не убили меня, забрав в лучший мир мою семью. Второй вид — это, так сказать, обычная пехота. Чуть меньшего роста и более коренастые, с такой же страшной рожей и отходящими отростками кожи вместо волос. Эти магии, если и владели, то не лучше первых. Их роли зависели от снаряжения, и воевали они под командованием более сильных и рослых воинов. Из них же состояло основное войско и строители. И со строем, со щитами, и как поддержка более сильных воинов, и с дальнобойным оружием, вроде все тех же арбалетов. Изогнутые чересчур сильно топоры они тоже любили носить с собой. В мирное время наш лес вырубали и дома разделывали, в военное и метнуть его могли. В общем, мясо, слабо владеющее магией. Третий тип был уже куда как опаснее. Тяжело вооруженная штурмовая пехота. В металлических доспехах с шлемами, длинными мечами. Такая тварь была шире обычной раза в 1,5, а иногда и 2. А ростом они доходили до 2,5 метров. Эти твари довольно сносно владели магией, без особых проблем швыряя фаерболы, молнии и прочие заклинания стихий. Отдельно они могли использовать магию для усиления и укрепления тела. Это из подтвержденных источников. Подробнее они рассказывать не хотят и не могут. Лингвисты стараются понять их, но это тяжелая работа, которая требует времени. Хотя я слышал кое-какие слухи на этот счет на уровне фантастики и сказок. Надеюсь, они подтвердятся в будущем. Эти же воины входили в состав кавалерии, передвигающиеся на двуногих зубастых рептилиях, очень и очень похожих на динозавров. Тех, что с короткими передними конечностями любили бегать, сотрясая землю за своей жертвой. Тираннозавры проклятые. Веса в них под 1000 тонн. Эти же воины командовали пехотой и составляли военную верхушку противника. Ну и, конечно же, те, из-за кого мы практически полностью потеряли континент. Маги. Эти сволочи один на другого не похожи. Хоть и напоминают внешним видом предыдущий тип противника, но менее раскачаны в ширину и толщину. В общем, среди этих бодибилдеры шайтрановские получаются крайне редко. Об их возможностях толком ничего не понятно. Магичат много и по-разному. Кинетические щиты, волны огня, ледяной шторм, песчаные бури, кислотные облака и лужи, цепные молнии. Могли они влиять и на окружающих. Накачивали бесстрашием, усиливали скорость, силу, защиту войск. Многие специализировались на видении и предчувствии, позволяя избегать наших атак, массированных артобстрелов и прочего, вводя войска из обстреливаемых квадратов. Были даже призыватели, что могли в любой момент призвать какую-то неведомую хренотень, заметно осложняя оборону сектора. Причем призыватели обычно выглядели богаче всех, имея огромное количество драгоценных камней, золота, клыков и прочих украшательств. Хорошо, что их было мало. И, насколько мне известно, до сих пор не существует подтвержденной информации о гибели хотя бы одного мага. Были ранены, покалечены, засыпали землей, но рядом стоящие войска всегда уносили либо трупы, либо тяжело раненых магов, не позволяя нам подробнее изучить элиту противника. Интересно, кого из шайтранов привезут? Наверное, обычных солдат? Под собственные мысли я провалился в сон, в котором я сражался, испепеляя своих врагов. День сменялся ночью, а ночь сменялась днем, а полчища тварей все перли и перли, раз за разом умываясь своей кровью и умирая от взрывов артиллерии, выстрелов нашей бронетехники, пуль и гранат солдат и от моего пламени. Оно грело меня, согревало, саму мою душу окутало живое пламя, что с презрением смотрело на жалкие попытки противника прорвать оборону в моем квадрате. «Давайте, подходите, ублюдки!» Очередной рассвет во сне и наяву разбудил меня. В полудреме я досматривал остатки сна и разлетающихся прахом солдат противника. Пламя больше не требовалось, и я испытывал небывалое чувство счастья и наслаждения, даже возбуждения. Очередной солнечный луч прорезал редкие облака и посветил на меня, окончательно выводя из дремы. Вот только тепло от пламени моей души никуда не исчезло. Оно превратилось в смуглую наглую девицу, что или упала, или сползла с кровати ко мне на пол. Ладно бы сползла. Она удачно устроилась, прижавшись ко мне своим телом и вдавив в стену. Еще и аппетитной попой в тонких шелковых шортах прижалась к тому, к чему не следовало бы прижиматься. Но уже поздно, и возбуждение мое никуда не делось. Оно уперлось в тонкую преграду. Черт, я, конечно, не девственник, было дело разок. Вот только все прошло отвратительно, и с тех пор я забил на это дело, сосредоточившись на своих планах. А тут... неловко, но заманчиво. Еще и этот запах ее кожи, тепло ее тела. И не пошевелиться. Любое неловкое движение, и она может проснуться, почувствовать моего дружка, что приютился рядом с ее попкой. Девушка явно спала и видела какие-то сны. Иногда начинала ерзать или прижиматься ко мне еще сильнее, сводя с ума. Да, ночка прохладная выдалась. А одеяло было одно и лежало на кровати, с которого она благополучно свалила. Я пропустил утреннюю зарядку, тренируя силу воли, но все мои старания пошли прахом, когда она принялась искать, судя по всему, одеяло, и еще на остатках сна закинула руку за спину. Я лежал бревном, но она нашла ту самую ветку, что доставляла ей дискомфорт, и схватилась за нее. «Блядь!» «А?» Она перевернулась, не отпуская меня, и с удивлением посмотрела на меня. Я уже был на грани фола, и мои глаза уставились на ее выпирающие под моей майкой груди. «А-а-а-а!» Она, наконец, проснулась, завизжала и сжала кулак еще сильнее. «Отпусти!» — взмолился я. «Извращенец!» Она отдернула руку и залепила мне пощечину. «Зашибись, утречка!» Завтракали в подавленном молчании. Душ помог сбросить пар, и я злился из-за пропущенного часа на пробежку и зарядку. Пришлось ограничиться перед душем быстрой разминкой мышц на месте. «Вечером уходи к отцу». Я закончил есть кашу и принялся пить обжигающий чай. «Почему?» — она удивилась. «Из-за того, что я тебя ударила?» Я посмотрел на нее максимально суровым взглядом. «Так сам виноват. Нечего было свою тарапуньку ко мне прижимать». Она, нервничая, развернула конфету, откусила половину и продолжила с набитым ртом. «Это ты еще легко отделался. В следующий раз могу и между ног зарядить, понял?» По мере разговора она все больше набиралась наглости и храбрости. «Вечером к отцу. Не пойдешь, сам отнесу». «Да за что?» Она подорвалась и зашатала стол, в итоге опрокидывая чай на свои шорты. «Вот тебе и карма», — злорадно улыбнулся я. «Блин, горячо!» Она принялась вытирать чай, но это было бесполезно. «Знаешь, это забавно. Я продолжал смотреть на нее, крутящуюся юлой и топчущуюся на месте». «Что тебе забавно?» Она злая отшвырнула полотенце и отправилась к шкафу с вещами. Забавно, что ты сперва отжала мою кровать, затем отжала половину моего матраса, вжала меня в стену, заставляя чувствовать сумасшедшее неудобство и неловкость. Затем проснулась, начала играться с моим другом и в конце обвинила, нахамила, влепила пощечину. А сейчас карма вернула свой долг. За дверью послышались высыпавшие из своих комнат студенты, которые огромной толпой ломанулись в уборную на этаже. До нее дошло, что выйти туда, словно описавшаяся, она не сможет. «Выйди». «Не-а, моя комната, не хочу выходить». «Отвернись», — приказным тоном потребовала она, на что я лишь сложил руки и приготовился к зрелищу. «Отвернись», — с еще большим нажимом повторила она. «Не-а», — улыбнулся я. «Гад». С учетом того, что кровать примыкала к двум стенам, а дверцы шкафа были такими узкими, что за ними не спрятался даже ребенок, вариантов спрятаться у нее не было. Она взяла одеяло и подняла его одной рукой, а другой принялась снимать с себя промокшую одежду. Один элемент, второй. Отлично, пора. Я встал и двинулся к шкафу. «Мне тоже надо бы переодеться». «Стой!» Она запаниковала, держа на одной вытянутой руке. «С чего бы? Мне тоже собираться надо». Я засмеялся, увидев, как она забавно трясет розовыми трусиками в свободной руке, прогоняя меня. Я подошел к шкафу, оказавшись в метре от статуи с одеялом в руках. На ее полке я нашел духи. «Дорогие?» — тыкнул пальцем я в них. «Дорогие!» — перекривляла она меня. Я взял их и кинул ей. «Лови!» «Дурак!» Она попыталась поймать, но одной рукой лишь подбила бутылек кверху. Вторая рука предательски разжалась, отпуская одеяло и перехватывая бутылек. А я стоял с чистыми носками и майкой в руках и улыбался. «А ты ничего так. Жаль, будет тебя отцу отдавать. Но что поделаешь, мне тут смутьянки и извращенки не нужны». Я увернулся от брошенного пузырька, что разбился об стену. Схватил униформу и выбежал в коридор. В щелочку двери я успел издевательским голосом произнести. «Надо было одеяло вокруг себя обернуть и под ним уже переодеваться». Пока ничего нового не прилетело в меня, я удалился и прямо в коридоре быстро оделся, после чего отправился на занятия. День прошел под знаком новых знаний. Особо порадовала тренировка после обеда. Тактика работы с строем, переходы из дальнего боя к средней дистанции, маневры уклонения, быстрые построения, основы контактного боя холодным оружием тройками. Зачетная вещь. Такого опыта у меня еще не было. После занятия отправился в компьютерный клуб. Я понял, что мне нужен свой ноутбук и хотел посмотреть цены. С телефона, с его мелким экраном это было крайне неудобно. Так, что там у нас по ценам? Ага, приемлемо. Только модель старая, уже 4 года как. Отзывы тоже смешанные. Посмотрим, что там с хорошими отзывами. PookBook Pro X. 11100 империалов. Ебанулись? Я за пятнашку квартиру себе в ближайшем городе куплю однокомнатную. О, соотношение цены и качества. Другое дело. От 600 до 1000 и выше. Мне для игр не надо, мне для дела. А значит, можно и подешевле взять. Одна беда. У меня в 6 раз меньше нужной суммы. Придется подумать, где взять деньги. Позвонить графу? Как-то неудобно. Заработать? Подработка здесь в месяц принесет, дай бог, 30-40 империалов. При этом я напрочь потеряю время на развитие. Бои и тотализаторы? Это надо еще найти, где подобное есть. Да и под запретом это. Я крутил телефон в руках, думая, звонить или не звонить. Здравая мысль внезапно пришла в мою светлую голову, и я вновь погрузился в сеть. Так, ну мой телефон, подарочный Apple, стоит 900 империалов. Дорогая хреновина. Но просто так продавать его нельзя. В динамике раздались гудки. Алло? Босс, Густав, добрый день, это Иван. А, да, здравствуй. Чем обязан твоему звонку? Босс, мне нужны деньги. Могу я продать твой подарок? Возьму себе что попроще. Хм, зачем тебе? Много надо? 500 империалов, надо ноут купить. У тебя нету? Не. «Вообще хоть что-то есть? Чего, спроси, у тебя нет?» «Спортивный костюм есть, скакалка». «Ясно все с тобой, нищеброд ты мой борзый. Ничего не продавай, приходи к 8 в учебный корпус военных логистов. Левый задний вход, по лестнице вниз на подземный уровень. Там будет разметка, следуй желтым стрелкам. И разомнись хорошенько». Он повесил трубку, и я задумался. «Кажется, арену для сражений я нашел. Думаю, стоит воспользоваться его советом». Время 7 часов. Еще до корпуса добраться нужно. Это не два шага пройти. Для разминки решил добираться легким бегом. Уже подбегая к учебному корпусу, размял верхнюю часть тела, проведя на бегу пару десятков ударов. Полуосвещенные коридоры закончились пятеркой студентов старших курсов, которые перекрыли мне дорогу. «Куда?» «К графу Аре», — ответил я, соблюдая дистанцию. «Не вижу нашивки, как и эмблемы факультета», — ответил ближайший ко мне, направив фонарик на грудь. Я вытащил из внутреннего кармана одно и другое и продемонстрировал им. «Проходи, вторая дверь направо», — пропустил меня без лишних вопросов студент, не имеющий, как и я, отличительных знаков на положенных местах. Это место оказалось не просто какой-то подпольной ареной. О, это было весьма любопытное место. Зал для тренировок днем, захламленный кучей ящиков службы доставки и целых контейнеров, хранившихся здесь, ночью он при помощи местных умельцев превращался в клуб. Ночной клуб. Не ходил по таким местам раньше. Глупое времяпрепровождение, как по мне. Лучше уж пару подходов тренировочных сделать. Хотя, если это место поможет мне слегка золотиться, то оно не такое уж и плохое. Здесь было довольно пустынно, так как до ночи было далеко. Что интересно, так это оборудованные из контейнеров частные зоны. В одной из таких я и нашел на кожаном диване главу клуба 42. «О, а вот и маленький, но зубастый абитуриент. Присаживайся». «Господин Аре, дамы, господа, рад познакомиться». Я поприветствовал всех присутствующих, ужинавших вином, сыром, мясом и фруктами. Все оказались одногруппниками графа, и мне, как новичку, было уделено неприлично много внимания. Куча личных вопросов, подколки парней, соблазнительные телодвижения девушек, особенно на фоне моей общей застенчивости в этой незнакомой обстановке. Всегда старался тихо держаться и избегать контактов, а тут навалилось как-то. «Босс, так что вы по моему вопросу решили?» — решил спросить я. «В 12 здесь начнутся бои, как ты мог понять. Арену уже формируют энтузиасты. Победишь 3 боя подряд, получишь 50 империалов», — ответил он мне, показывая в центр помещения, где трудилась пятерка парней. «Мало?» «Угу. А аппетиты у мальца, будь здоров. За 50 империалов можно всю ночь гулять и не отказывать себе ни в чем». Рыжеволосая, стриженная под каре девушка с декольте большим, чем длина рукава ее платья, захлопала своими ресницами, смотря на меня. «Или снять элитную шлюху на ночь», — опрокинул в себя кактусовой водки накачанный блондин с перекошенным, украшенным широким шрамом носом. «Фу, Эрик!» — толкнула рыжая его в плечо. Как об скалу ударила, даже не шелохнулся. «А что? Это тоже важный и тяжелый труд. Без шлюх общество было бы куда как напряженнее. Кто знает, сколько революций было предотвращено их стараниями», — философски заметил тот. «Ой, не начинай. Тебе дай развернуться, ты черное превратишь в белое, а белое в черное». Протянулась за виноградом рыжая, колыхая своей грудью мое море гормонов. «Так, бля, соберись, Иван. Просто есть такое понятие, Кейт, как точка зрения. И все почему-то забывают о ней. Ведь она могла бы объяснить и помочь спрогнозировать очень и очень многое, исходя из чужих желаний. Вот те же шайтраны, если взять за основу их мотивацию на захват земель. Мы ее не знаем, а если бы знали, вполне возможно, могли бы остановить эту безумную бойню». «Ага, конечно. Ты еще скажи, что они бедные и несчастные», — подключился к разговору длинноволосый кучерявый француз с маленькими круглыми очками с золотой оправой. Они спорили и болтали, а лидер клуба допил бокал и показал на стойку. «Можешь записаться там на бои. Через 3 часа сформируют сетку, узнаешь своих противников, смотря сколько их запишется. Каждый бонусный бой после 3-го, если будет много желающих, дополнительно оплачивается. Плюс 20 империалов. Сегодня понедельник, много не будет. Максимум 3 боя. «Мало?» «Тотализатор. Можешь поставить на свою победу в бою». «Бои без ограничений?» «Самое главное, запрещены смертельные калечащие удары. За такое дисквалификация и запрет на дальнейшее участие. Все сражаются с капами в перчатках для рукопашного боя. Весовых категорий нет. Возрастных ограничений нет. Правила стандартные для клетки и рукопашного боя по международной классификации». «Какие коэффициенты на победу?» «На тебя будет больше 2. Ты низкий, дохлый, а о твоих навыках боя ничего не известно. Им неизвестно. Я же собираюсь сегодня чуточку поднять баланс нашего клуба. Поддержание имиджа стоит немало. А впереди поход, надо много средств на подготовку». «Какой поход?» Я удивился, ведь про туризм я ни слова не слышал ранее. «Тебе еще рано об этом думать. Так называют практику в прифронтовых регионах. Нередко приходится принимать самое что ни на есть непосредственное участие в подготовке кварталов к обороне, а иногда и в обороне. Не всегда количество отправившихся в этот поход равно количеству вернувшихся. Но 4-й и 5-й курсы Это сплошные походы и жизнь в полевых условиях». Он в очередной раз налил вина и оттянул от горла рубашку. «Одна из немногих привилегий аристократов. В свободное время они могут носить свою одежду, а не по уставу». «Что по коэффициентам?» — вернулся я к интересующему меня вопросу. «За победу на турнире что выходит?» «Обычно в пределах 5-8. В твоем случае ближе к 8. Ты неизвестно кто, на вид хиляк. Тебя на последнее место поставят», — с уверенностью заявил граф Аре и повернул голову в сторону входа. 8. Этого хватит. Идет, поучаствую», — решил я для себя. 10. «Что 10?» — не понял я. «Только что коэффициент вырос примерно до 10. Нас почтил своим присутствием многократный победитель нокаутов. Видать, опять все бабки потерял, на бабы развлечения спустил. Эх, его бы силу да в нужное русло!» С сожалением выдохнул граф. Я повернулся в сторону входа и задумался, а надо ли оно мне. Это уже не нокауты между людьми. Это теперь ближе к знаменитой Кариде Южной Империи. И этот двухметровый бычара, чей бицепс легко сравнится с моей ногой, будет моим противником. Его завалить? Да уж. Может, в другой день зайти?